Глава 3. Принято считать, что первое впечатление от человека самое верное. Представьте, как я удивилась, увидев на пороге юную, симпатичную, похожую на свежевыпеченную булочку, блондинку лет 15. У ног ее стоял ряд огромных чемоданов и кожаных сумок. — Здравствуйте, это Вадим Полканов, — нежным голосом пропела она. — Где носильщики? Нужно оттащить багаж в отведенные для него апартаменты. От неожиданности я попятилась и сказала. — Добрый день, Вадим Сергеевич. Меня зовут Даша. Очень рада временно приютить вас в своем доме. Булочка тряхнула тщательно завитыми локонами. — Вадим ненавидит отчество. Он еще молод и не готов быть Сергеевичем, и на «вы» к нему не следует обращаться. В отличие от большинства знаменитостей, Вадюша совсем не пафосный. Чем человек гениальнее, тем он проще. А я вообще-то Лиза, пресс-секретарь Полканова. Вадик сейчас подойдет. — Так кто-нибудь поможет нести чемоданы? Я удивилась. Полканов — спортсмен. В последнем сериале он играет циркового актера, который благодаря силе воли поднимается из инвалидного кресла. Особенно эффектно последние кадры. Главный герой, обнаженный по пояс, ловко жонглирует пудовыми гирями. Как правило, ни одну сцену не снимают с первого дубля. Наверняка режиссер заставил Полканова бросать железо весь день. Неужели такой физически сильный мужчина не может сам внести в особняк свои вещи? За него их таскает крохотная Лиза? — Ау, проснитесь! — пропела Елизавета. — Надеюсь, меня поселят неподалеку от Вадика. А то на съемках у Буракова нас разместили в гостинице на разных этажах. Я похудела на 3 кило за неделю, носилась колбасой по лестницам. Я опять изумилась и снова сказала то, что не следовало. — Вас тоже надо приютить? — Майя говорила лишь о Вадиме. Елизавета сдула со лба белокурую прядь. — Лучше нам сразу перейти на «ты» и постараться наладить контакт. Я не агрессивна, готова к компромиссам, аккуратно, спокойно, ем, что дают, не выпендриваюсь. Почему я должна быть рядом с Вадюшей? Скажи, ты сможешь поливать из водомета толпу сумасшедших баб, которые будут рваться сюда с желанием обнять Вадика? — Нет, — ошарашенно ответила я. — Мне это и в голову не придет. — Так, — деловито кивнула Лиза, — готова ли ты отвечать на бесконечные телефонные звонки, общаться с теми же фанатками и, что намного хуже, журналюгами? Чувствуешь в себе силу убить папарацци, которые засядут в кустах с фотоаппаратами? Знаешь, сколько изюминок нужно положить Вадику в кашу? Как ему заваривать чай, а? Я попятилась в холл. Меня никто не просил ухаживать за Полкановым. Я согласилась принять его исключительно из хорошего отношения к Мирской. Тут не пансион с системой все включено. Это частный дом, я в нем живу, а не зарабатываю сдачей комнат. — Знаю, — кивнула Елизавета. Спасибо, что пошла навстречу Вадику. Я не хамло, которая наехала на интеллигентную хозяйку. Просто я считаю нужным сразу тебя предупредить. К обеду возникнут проблемы. Ты испугаешься, а я спокойно разруливаю любые косяки. Это майн арбайт. Сноска. Майн арбайт — моя работа. Всем будет намного лучше, если я поселюсь поблизости, на расстоянии вытянутого пальца. Но если ты хочешь, я уеду. Я опомнилась. Проходи, пожалуйста. В особняке есть несколько свободных комнат на первом этаже. Выбирай любую. — Спасибо, — обрадовалась Лизавета. — Пойду посмотрю на спальню, а уж потом решу, в какой Вадику устроить. — Вадюша, вылезай, познакомься с Дашей. Сказав последнюю фразу, Лиза, в секунду скинув туфли и курточку, ринулась в дом. Я отошла к стенным шкафам, увидела человека, медленно перешагнувшего порог, и постаралась улыбнуться как можно приветливее. — Ну, Майя, погоди. Похоже, хитрованка Мирская обманула меня. Она слезно умоляла дать на время съемок кров звезде Полканову, а про Лизу даже не упомянула. И еще Мирская забыла сказать о тощем, смахивающем на маленькую собачку парне, который сейчас бочком протиснулся в холл. Похоже, он тоже из свиты Вадима. Может, это стилист, гример или личный помощник, который по утрам помогает звезде всовывать ноженьки в тапки. Но делать нечего. Снявши голову, не стоит рыдать об испорченном макияже. Если на тебя наехал асфальтоукладчик, расслабься и попытайся получить удовольствие. — Здравствуйте, — тихо сказал Чихуахуа. — Вы, очевидно, Даша? — Именно так, — кивнула я. — А вас как зовут? — Вадим, — представился незнакомец. — Отлично. Тезка своего хозяина. — Вадим Полканов, — уточнил заморыш. Я снова, уж не помню в который раз, лишилась дара речи. — Вадим Полканов? Двухметровый накачанный мачо-блондин? Обладатель самых крутых бицепсов российского кинематографа? Владелец идеального пресса с кубиками? Человек, филигранно управляющий автомобилем, мотоциклом, самолетом, яхтой, подводной лодкой, батискафом и воздушным шаром? Пловец, бегун, борец, акробат, который сражается со львами, тиграми, медведями, виртуозно стреляет из всех видов оружия от пращи до ракеты булава, а в свободное от подвигов время укладывает в койку женщин любых возрастов. Ни одна дама, если верить прессе, не отказала помеси Джеймса Бонда с мистером Вселенной. Это он? Ну, простите, рост у Вадика меньше, чем у меня. Джинсы он, похоже, приобретает в детских магазинах. Наконец-то мне удалось встретить человека, рядом с которым я ощущаю себя Гаргантюа. А мне, с моими 45 килограммами и ростом чуть выше таксы, нечасто удается испытать это чувство. Пауза явно затянулась. Мне следовало проявить радушие, но изумление никак не проходило. Слава богу, именно в ту минуту, когда молчание стало неприличным, в холл вернулась Елизавета, и я вспомнила об обязанностях хозяйки. Сегодня, ровно через неделю после прибытия Вадика в Лужкино, я уже отлично знаю. Артисты снимают с применением разных технических хитростей. Вадима выдружают на специальную подставку, надевают ему на ноги особые ботинки на скрытой платформе, устанавливают камеры так, чтобы на пленке Полканов казался почти двухметровым. Еще есть компьютерные технологии. Они из меня легко сделают Брижит Бардо эпохи ее замужества с Роже Вадимом. Сноска. Брижит Бардо. Родилась в 1934 году. Французская киноактриса. Брак с кинорежиссером Роже Вадимом она заключила в 1952 году. И очень здорово, что у нас живет Лиза, которая исключительно из скромности назвалась пресс-секретарем. На самом деле она няня, мать, психотерапевт, косметолог, гример, костюмер, спичрайтер, охранница и прочее в одном лице. — Какой у нас день недели? — спросил Вадим, появляясь в гостиной. — Среда! — крикнула из коридора Лиза. — У тебя в 10 утра встреча с продюсером, в 12 разговор с корреспонденткой из газеты, одновременно съемка, в 2 автограф-сессия в центре досуга, в 4 нас ждут на презентации нового парфюма. Там придется дать парочку интервью, будут камеры, 7 радиопрограмм на тему, как добиться счастья в семейной жизни. Тут я не удержалась и захихикала. Ну да, Полканов лучше всех может дать совет на тему семейной жизни, в особенности если учесть, что ни супруги, ни детей у него нет. В 21 надо заглянуть к певице Марте на день рождения, деловито перечисляла Лиза. Там повертимся минут 15, позвездячим на объективы и переберемся не могу выговорить имя. Куйрам Дисанбанимбай Куливакаеву. Фу, ну и фамилии у некоторых. У них благотворительный аукцион. Там, естественно, будет пресса. Вадим горестно вздохнул. А пообедать? Перерыв не предусмотрен? Поешь в машине, отрезала Лиза. Энергетический обед от фирмы Мисаева. Отличная вещь. Оптимальный набор белков, жиров и углеводов. Полканов сел на стул. Знаешь, в чем основная проблема здоровой пищи? Ее невозможно есть. Извини, Лизок, но у меня возникает стойкое ощущение, что жрачку от Мисаева кто-то уже один раз пытался схомячить и выплюнул, а ее снова в коробочку положили и мне предложили. — Глупости, — возмутилась Лиза. — Лучше прими биодобавку, вон на столе баночка. Вчера тебе купила, швейцарское производство. — Где? — покорно спросил Вадюша, поглаживая по голове собаку Афину. За неделю совместного проживания мне стало ясно. Полканов очень любит животных, а те платят ему взаимностью. Даже вреден и Гектор с удовольствием болтает с актером, а ведь Ворон всегда встречает незнакомцев в штыки. — На столе! — без тени раздражения повторила Елизавета. — Синяя туба с красной крышкой. Открой, съешь одну пилюлю, запей водой. Полканов изучал поверхность столешницы. Лиза уже успела убежать. Она передвигается быстрее света. Поэтому Вадик посмотрел на меня. — Не вижу никаких лекарств. В первые дни пребывания звезды в Лужкине я считала, что Вадим прикидывается дурачком. Ну, согласитесь, это выгодная позиция. Не могу ничего сделать в бытовом плане, потому что не умею. Дайте мне поесть, попить, сам я взять еду не способен. Скажите, чем я сегодня занимаюсь, у меня отвратительная память. Достаньте из шкафа костюм, рубашку, иначе я нацеплю в мае месяце драповое пальто на меху и валенки. Простите, люди добрые, я бы рад запомнить всю эту ерунду, но слишком погружен в творчество. Но теперь я поняла. Вадик на самом деле редкостный недотепа. Он может скончаться от жажды возле крана с водой, потому что попросту не заметит его. А еще артист побаивается Лизавету, хотя она младше своего подопечного, но является для него строгой маменькой. Лиза называет Полканова шеф, босс, начальник, но я отлично понимаю, кто в этой паре хозяин. — Красная бутылка? — растерянно бубнил Вадик. — Вижу минералку. Вон она, в графинчике. Я кинулась ему наперерез. Надо велеть Лике тщательно убирать со стола все, кроме сахарницы. В графинчике уксус, нежелательно, чтобы Вадик его наглотался. Правда, уксус яблочный, но все равно опасно. — Может, Лизок говорила про машину? — задумчиво тянул Полканов. — Вероятно, витамины в джипе. Я взяла со скатерти синюю тубу и протянула Вадику. — Вот. — Спасибо, Дашенька, — обрадовался он и начал дергать крышку. — Можно мне кофе? — В кухне на столике лежит маленький пакетик. Его мне подарил Кирилл Рогозин. Очень хочется попробовать. — Лика! — крикнула я. Домработница вырулила из коридора. — Ась! — Найди небольшую упаковку кофе. Вадим ее оставил на кухне и приготовь его со сливками, — велела я. — Не забудь положить сахар. — Крохотулечный такой сверточек? — уточнила Лика. — В серебряной бумажке? — Да, да, — обрадовался Вадик. — Он самый. Предвкушаю наслаждение. Кирилл его с огромным трудом провез. Лика округлила глаза. — Чего тяжелого? Там веса 2 грамма. Вадик улыбнулся. — На земном шаре есть одна единственная плантация, где растет этот кофе. Он уникален. — Скажите, пожалуйста, — зацокала языком Лика. — И что ж там в земле такого особенного? Наверное, вода? В нашей Муравке нифига хорошего ни у кого на огородах не растет. Ведро картошки весной посадишь, ведро картошки осенью соберешь. Куры у нас тощие, свиньи тоже. Хоть и белым хлебом с маслом корми, не жиреют. А в Завьяловке? Там из земли все так и прет. Лук размером с мужской кулак. Чесночиной, если швырнуть, убить можно. Морковка здоровей дрына из забора. Цыплят у них, как кабаны, а хряки, будто медведи. А все почему? Вода. Завьяловка на реке стоит, в нее отходы от уранового производства спускают. Вроде как государственный секрет, но о нем все знают. В особенности бабы, потому что если в речушке возле Завьяловки исправно купаться, грудь колесом отрастает. Вот уж людям повезло. А в нашей Муравке ничего похожего нет. Вадим, продолжая вертеть крышку тубы, ужаснулся. Разве можно использовать воду с радиоактивными отходами? Она же опасна для здоровья. — Вранье! — убежденно заявила Анжелика. — Начальники специально простым людям так говорят, чтобы речку по домам ведрами не растащили. А сами вечно теток подсылают с пробирками. Они из речушки-то черпают. Зачем? Понятненько. Главному нашему губернатору для омоложения возят, а народу запрет накладывают. Кто поглупее, сказки про вредность слушает, а кто поумнее, по ночам купаться ходит. — Ужас! — воскликнул Вадим. Нельзя быть настолько необразованными. Радиоактивность убивает. Но Лику невозможно было переубедить. — Неправда. Дядя Миша каждый день в реке умывался. И что? У него 3-й ряд зубов вырос. Сын Кати Ермоловой с младенчества только из речки пил. Потом женился на Тане. Она всегда с матерью в воде белье полощет. И у них дети получились. Гении! У младшего Кости есть глаз на затылке. Он его волосами прикрывает. И все отлично за спиной видит. Это ж как удобно. Верка старшая, с 3-й рукой родилась. Ясное дело, 3 лапы лучше 2. Так что с кофе-то? — Слава богу, в нем нет никакой химии, — ответил Вадик, тряся тубу с биодобавками. Плантация расположена в особом месте, где обитают хорьки. Они обожают плоды кофейного дерева, жирают их в большом количестве, затем зерна вынимают, обжаривают и продают. Очень дорого. Безумно. Лика насупилась. Не разобралась я. Если хорек слопал кофе, то как его потом жарят? Что проглотили, то назад не вернуть. Очень даже просто вернуть, — возразил Полканов и стал катать упаковку с пилюлями по столу. Сотрудники достают зерна из испражнений животных. Слышала об этом изыске, — кивнула я. Но вроде зерна проходят через желудочно-кишечный тракт обезьян, и их спокойно продают в московских супермаркетах. Вот насчет цены ты не ошибся, она непомерно высока. Обман покупателей, — вздохнул Вадим. Дуракам впаривают обычную пережаренную арабику. За 10 граммов бросового продукта берут 1000 евро. На самом деле кофе с той плантации — национальное достояние. Он реализуется исключительно на месте произрастания. — Откуда его достают? — звенящим голосом переспросила Лика. — Я правильно поняла? Хорек под кустик сбегает и... — Точно, — кивнул Вадик. — Кирюха на ту плантацию специально на экскурсию ездил, сам зерна добывал. Там для туристов такое развлечение устраивают. Даю тебе совочек, лопатку и действуй. Рогозин ухитрился чуть-чуть припрятать и мне привез. Спасибо ему, но рисковать не стоило. За вывоз этого сорта кофе по местному закону положена смертная казнь. Неужели люди такие деньжищи, запросите, пожалуйста, дерьмо платят? 1000 евро, 10 граммов? Значит, за 100 квартиру купить в Москве можно? Да этот кофе совсем обычный, вкус у него простой, — зачастила Лика. Вадик протянул мне упаковку с таблетками. — Дашенька, не могу открыть. Может, у тебя получится. — Столько деньжищ за хорьковое говно? — причитала Лика, идя на кухню. — Вот на чем миллионы зарабатывают. Я взяла тубу, прочитала название препарата. Интеграл. Капсула для развития умственных способностей. И попыталась снять крышку. Не тут-то было. Та сидела словно приклеенная. — Можно кофеечку? — попросил Вадик и сел к столу. — Сгораю от интереса. Никогда такого не пробовал. — Сейчас, — пообещала я, пошла в кухню и спросила у Лики, которая с потерянным видом стояла у холодильника. — Ты выпила подарок Кирилла? Сварила его в турке египтянке? — Я не знала, что это дрянь, — заныла домработница. — Думала, рекламный пакетик из журнала все равно выбросите. — Не рассказывайте Лизе, она меня убьет. — Ой, тошнит, и сейчас умру. — Останешься жива, если никому не скажешь, чем полакомилась, — пообещала я. — Сейчас сварю Вадику обычный напиток, положу туда немного кардамона для пикантности, а ты пока открой банку с таблетками. Домработница взяла интеграл, я шагнула к плите и услышала звонок в дверь.